Глава 5. Следующие 10 дней Станислав был так занят, что практически не выходил из вычислительного центра. Хасан сдержал слово, буквально завалив его работой. Работу нужно было сделать быстро. До мировой революции оставалось еще слишком много времени. Стас трудился, чтобы не привлекать к себе внимание хозяина и довести до конца задуманное. Как можно сильнее ослабить финансовое и политическое влияние всех без исключения посвященных и как можно лучше продумать и подготовить план побега. Только на 12-е сутки, передав Хасану очередной диск с кодом, Стас выбрался на поверхность острова, чтобы попрощаться с Зарой и насмотреться напоследок на заходящее за синий горизонт море солнца. Мулатка нашлась в прибрежном кабачке. Она сидела за столиком, смотрела вдаль и тоже, казалось, хотела запомнить этот закат, этот пляж, это море таким, каким видела их сегодня. Она не удивилась Стасу. Она вообще никак не отреагировала на его появление. «Сегодня?» Еще не опустившись на стул, Стас услышал вопрос на самую злободневную для него тему. «Думаю, да». Не вникая, что именно сегодня, ответил себе и ей программист. «Когда улетит твой отец?» «Ждать дольше опасно. Вот-вот появятся перемены в поведении объектов. И раньше нельзя было. Хасан успел бы найти меня до того, как рухнет система». «Так ты убежишь?» «Когда программа стартует, мне нужно быть как можно дальше от Хасана, Юлии и любого из посвященных». Стас усмехнулся. «Знать бы еще, где это как можно дальше». «А как ты туда доберешься?» «Туда, где дальше?» «Возьму яхту, загипнотизирую капитана, заставлю его пришвартоваться в любом крупном порту материка, там сяду на самолет, полечу в Москву. Если получится, то получится загипнотизировать всех, кто будет полезен или станет препятствием?» «Ну да». «А почему в Москву?» «Я там родился». «Ты родился на земле. Она вся твой дом. Твой дом там, где ты. Я знаю Москву. Понимаю людей, там мои родители, родственники, друзья. Там мне легче спрятаться. Там я такой, как все. Там все знакомое, близкое». «Ностальгия?» «И это тоже». «Ностальгия — это тоска по утерянному. А утерянное — это когда все лучшее в прошлом. Думая так, ты никогда не будешь счастлив». Зара прервалась, уловив реакцию парня. «Я зря это? Ты твердо решил, и от моих слов мнение не изменишь?» «Именно». Мулатка покачала головой, она не одобрила выбор Стаса. «Но зачем тебе вообще прятаться? Зачем бежать? Я знаю, что смогу защитить тебя от отца. Я знаю, что смогу помочь тебе здесь, на острове. Я могу больше. Научить тебя, как жить без оглядки». Стас в очередной раз усмехнулся ее наивности. «Когда Хасан поймет, что я для него сделал, он не станет спрашивать твоего согласия, чтобы рассчитаться за проделанную работу». «Тогда что ты сделал?» Ответ, который Стас сформировал на этот вопрос, невольно заставил молодого человека выпрямить спину и расправить плечи. «Освободил мир». «Убедил людей отказаться от сети и нетфонов?» «Это бы не спасло. Я убедил людей уничтожить сеть». Зара в недоумении нахмурила брови. «Как можно уничтожить сеть? Сеть — это миллионы компьютеров по всему миру. Компьютеры, передатчики, вышки, возможно, спутники. Ничего не останется». «Кто же уничтожит спутники?» «Тот, кто их запускал. Люди. Кто-то имеет доступ к военным технологиям, кто-то может разбить собственный компьютер. Ты забыла? Мы велели запрограммировать всех и каждого». «И ты запрограммировал?» Стас развел руками. «А у меня не было другого выхода. По правде, я и этот выход не видел, пока ты не сказала, что Хасан изучает не программы, а меня. Я воспользовался твоим советом, и получилось». Но я ведь не советовала уничтожать что-то. То ли расстроена, то ли неодобрительно, Зара вздохнула. Зачем что-то ломать, с чем-то бороться? Я думала, что ты хочешь, чтобы люди огляделись вокруг себя, почувствовали, что жизнь и так достаточно виртуальна, чтобы уходить от нее в чужие фантазии, чтобы реже закрывали глаза экранами нетфонов, чтобы вспомнили о себе самих, перестали играть роль винтиков в механизме, который на самом деле не является для них важным, чтобы отказались от сети, а не уничтожали ее. Сеть безобидна, как любой лишенный воли продукт современной цивилизации. Она вредна только если мы сами используем ее себе во вред. Я вырос в сети. Я сам не представляю, как можно жить без нее, признался Стас. Но нужно было, чтобы посвященные лишились выхода в сеть сразу после того, как активируется код, требующий наступления перемен. Чтобы программы, которые заставят людей бороться за освобождение своего эго, некому было стереть или заменить другими. Чтобы ни я, ни кто-то другой на моем месте не смог бы исправить то, что свершилось. Осталась бы сеть. Осталась бы возможность подготовить новых программистов и повторить все заново. Но если целью любой войны является мир, зачем воевать? Если ты знаешь, чего хочешь, тебе нужно именно это. Зачем искать и уничтожать препятствия, которые стоят на пути к мечте? Почему сразу не позволить себе получить то, о чем мечтаешь? Уничтожение препятствий — это процесс, который подменяет цель борьбой во имя цели. Этот процесс никогда не заканчивается и никогда не приносит радости. Подумай хорошенько. Ты уничтожил сеть, потому что хотел этого, или потому что сеть стала препятствием на пути к тому, чего на самом деле хотелось? Я уничтожил сеть, потому что... Я уничтожил сеть. Не нужно было читать мысли, чтобы понять, что Стас говорит о том, о чем много и серьезно думал. Молодой человек не мыслил, он буквально стонал. Сеть — это неправильно, неестественно, уродливо. Я не могу больше терпеть этот гул, Зара. Я не позволю мучить им кого-то другого. На некоторое время в голове молодого человека воцарилась тишина. Зара опять смотрела на него так, словно хотела разгадать ребус, давно вызывавший у нее любопытство. А Стас чувствовал, что в глазах дочери правителя он душевно больной, которому нельзя помочь, пока он сам не признает себя больным. Но Стас думал, что эта Зара с ее детской непосредственностью была в этом мире не своей, тепличной, не приспособленной к реальной жизни. «А очки?» — наконец спросила мысль Зары. Стас пожал плечами, отгоняя нахлынувшие волны страха. «Последнее время я и так почти не открываю глаз». Он еще раз посмотрел на последнюю розовую полоску заката, вспоминая, что из-за разговора с девушкой пропустил то, чего уже никогда не увидит снова. «Думаю, если не придавать значения, ощущать себя героем, жертвующим самым ценным во имя идей? Нет, Зара. Я ощущаю себя человеком, который сделал все, что от него зависело. А теперь хочет выжить. Ты их снимешь?» «Сниму». «Когда?» «Как только Хасан улетит с моими программами. Думаю, этой ночью». Судя по ее лицу, неожиданно для себя самой Зара приняла решение, которое шло вразрез с ее принципами. «Ладно, не уходи. Оставайся рядом, я помогу». «Не волнуйся», — Стас ухмыльнулся, испытав прилив гордости. «С закрытыми глазами я вижу больше, чем другие с открытыми. Я вижу людей за стенами зданий, вижу насекомых в траве, вижу птиц в небе, ветер, вижу тепло и свет, вижу море, облака. Мои образы не цветные и не яркие, как раньше, зато глубокие. Я чувствую их, знаю о них больше, чем если бы смотрел глазами, даже если бы долго-долго всматривался». Он прерывался, ощущая, что его мысли воспринимаются девушкой без малейшего удивления. «Ты понимаешь?» Зара кивнула. «Но тебе нужна помощь не потому, что ты перестанешь видеть глазами. Тебе нужна помощь, потому что ты и сейчас видишь неправильно. Ты сказал, что будешь бороться. Гипнотизировать, брать под контроль, управлять с помощью воли. Ты погибнешь без моей помощи. А как ты мне поможешь? Поедешь со мной? Да. Почему-то такой вариант даже не приходил Стасу в голову. Но зачем? Поразился он. Как ты потом вернешься? Даже если Хасан простит предательство, самолеты, корабли, весь транспорт пользуются сетью для навигации. На чем ты доберешься до острова? Это я попал в ад. Ты ведь здесь, как в раю. У тебя здесь все, подруги, деньги, отец, который тебя любит. И ничего этого не исчезнет. Хасан будет так же богат, как прежде. Советники лишатся власти, даруемой в сетью, но не денег. Мне не хватило времени, чтобы разорить их. План твоего отца по устранению конкурентов, Стас прервался. Зара улыбалась, держа палец у губ, что означало «тише, стоп». «Это ты не понимаешь», — уверенно и спокойно сообщила молодому человеку мысль девушки. «Если ты живешь в раю, твой рай последует за тобой, куда бы ты ни отправился. Если ты думаешь, что рай там, где тебя нет, то рая для тебя нет нигде». Но Зара, девушка вдруг вытянулась, словно от неожиданной новости, и подняла руку, призывая к вниманию. «Если ты решил бежать, действуй». «Что?» — вздрогнул Стас. «Сию секунду?» «Да, прямо сейчас». «Но твой отец, разве он улетел?» «Я помогу тебе, только если ты позволишь себе помочь. Доверься и действуй». «И что мне делать?» «Начнем с очков». «Здесь?» «Да». Неуверенно он представлял, что совершит эту операцию один и у себя в номере. Стас взялся за ненавистный атрибут и прошел пальцами от экранов до замка. Ремень можно было оттянуть почти на сантиметр сильнее, он еще не пробовал. Азару, похоже, не волновало, что они сейчас не одни, что Стас, возможно, обрызгает всех кровью, потеряет сознание или во все горло заорет от боли. «Попытаешься стянуть силой?» Только полюбопытствовала мысль девушки. Стас выругался в ответ, забывая, что в мысленном общении про себя означало то же самое, что и вслух. «Не надо», — остановила Зара. «Опусти голову на ладони так, чтобы очки оказались на столе и смотрели на стол». Она подошла к уже решившемуся рвануть посильнее парню, отвела его руки от нетфона и заставила положить ладони на стол. Не понимая, зачем ей это, ошеломленный неожиданно стремительным натиском всегда спокойной девушки, Стас подчинился, опуская голову на руки. Как только его нос коснулся стола, Зара что-то сделала, после чего ремень очков слетел с такой легкостью, словно речь шла о ленточке, опущенной ему на затылок. Стас поднял голову, обнаруживая, что нетфон отделился от его глаз и остался лежать неподвижно. «Если бы ты сделал то, что хотел», — сразу же сообщила мысль мулатки, — «то не только лишился бы зрения, но и отключился на несколько часов. А сигнализация вызвала бы сюда часовых». Стас захлопал ресницами, щурясь от кажущегося теперь слишком яркого света ламп кабачка. Его глаза видели. Впервые за полгода. Сами. Не через экраны фильтра. Предупреждая вопросы, Зара покрутила перед носом молодого человека магнитной картой. «Ты всегда могла это сделать?» — вдруг понял Стас. «Когда я этого захотела, случай помог стащить у папы ключ-карту». «То есть раньше ты не хотела?» — едва не закричал программист. «Я захотела, когда ты захотел». Зара всем своим видом дала понять, что сейчас... Не стоит вдаваться в подробности. «Давай потом, а? Радуйся, что получилось, и не трать время. Сигнализация не сработала, но охрана быстро поймет, что очки лежат на столе, а ты не уснул за барной стойкой. Поехали!» Она встала и подошла к дверям, такой уверенной, непринужденной походкой, словно приглашала кавалера прогуляться по набережной. Стас поразился, как убедительно прозвучало у него в голове Заринина «Поехали!». Складывалось ощущение, что зовущая последовать за ней девушка знала что-то такое, чего не знал Стас. Что-то настолько важное, что нужно было послушаться. В очередной раз Кто-то брал под свой контроль его жизни в очередной раз, у Стаса не возникало желания сопротивляться. Он, который продвинулся в изучении истинного строения мира дальше, чем любой другой человек на Земле, все еще сильно отставал от изнеженной, взлелеянной отцом девочки, которая ничего не изучала, а просто жила так, как ей нравилось. Впрочем, у Стаса тут же нашлось себе оправдание. Благодаря Заре он сохранил зрение. Кто знает, какие еще секреты могла пустить в ход знакомая со всеми тайнами острова дочь Хасана. «Куда ты?» — молодой человек очнулся уже на улице. Зара садилась в маленький розовый автомобильчик, ее личный островной транспорт. «Не останавливайся!» — поторопила парня мысль девушки. Они поехали куда-то вверх, на поросшую густой растительностью гору. Почти на самой вершине обнаружился въезд в большой закрытый со всех сторон ангар. Ворота этого ангара были открыты. Если точнее, только-только начали закрываться. Часовые отсутствовали. Судя по всему, здесь хозяйничала электроника, которая в случае необходимости вызывала людей. Автомобильчик Зары проехал внутрь беспрепятственно, не подняв тревоги. Внутри люди были, судя по мундирам, старшие офицеры армии Хасана. Но и они не помешали Заре ехать туда, куда она хочет. Офицеров было шестеро, но все смотрели куда угодно, только не на машину девушки. «Тебе сюда можно?» — продолжил Стас. «Нет», — отозвалась Зара. «Мы для них невидимые?» «Видимые». Зара остановила машину в закоулке, образованном какими-то большими ящиками. «Поэтому выйдем тут». «Но если нас видели, то почему же не остановили?» «Потому что я так хочу». Посмотрев на Стаса, девушка поняла, что ей лучше объясниться. «Я хочу» означает «мне повезет». «Если есть шанс, что на мою машинку в папином ангаре не обратят внимания, значит, не обратят. Я не знаю, как именно это происходит. Я хочу этого. Я знаю, что так случится. А шанс, он есть всегда». У Вселенной для любого момента времени найдется бесконечное количество вариантов. «Выходим?» Они вышли из машины и заглянули за ящики, за которыми припарковались. Огромный ангар был ярко освещен. В центре гудело высокочастотным гулом быстро вращающейся центрифуги некого большого дискообразующего устройства. «Летающая тарелка?» — оторопел Стас. «Тебя же на ней привезли?» — удивилась его реакция Зара. «Я тогда был в очках. Значит...» «Да, транспортное средство инопланетян. Годится для воды и для воздуха. Папа и его друзья не хотят рассекречивать, нужно же им иметь преимущество над простыми смертными». Неожиданно для себя Стас осознал, что они разговаривают в голос. «Так ты что, говоришь по-русски?» — поразился он. Зара пожала плечами. «Разумеется, раз ты меня понимаешь. Знаешь русский и, наверное, не только русский?» «Не только. Но зачем тебе? Зачем учить языки, когда есть нетфоны?» «Я и не учила. Ты появился на острове, и мне захотелось понять тебя. Но мы же ни разу не обходились без переводчика». «Ну и что? Я настроилась на чистоту твоего восприятия». «Для чего?» «Язык формирует мысли формы. Зная язык, проще понять человека, думающего словами». Зара явно собиралась пересечь открытое расстояние между ящиками и летательным аппаратом. «Погоди, но эта тарелка, она ведь уже заведена. Она ведь не нас ждет». «Конечно, не нас. Тот, кого она ждет, уже на борту, вон его лимузин». «Тогда кто он?» «Бежим!» Мулатка выскочила из-за ящиков и со всех ног бросилась ко все еще опущенному лифту под брюхом летающего чуда. Стасу ничего не оставалось, как последовать за девушкой. «Но кто он и куда летит?» Едва оказавшись в лифте, Стас вновь атаковал Зару. «Держи язык за зубами и перестань дергаться. Моего везения на двоих не хватит», — остановила его мысли девушка. Невзирая на протяженность ситуации, по безоблачному лицу Зары молодой человек понял, что та совершенно не беспокоится о том, что ее поймают. Глаза мулатки блестели, как у ребенка, намеренно шалящего на виду у своих родителей. Лифт открылся в широком полутемном помещении. «Где мы?» — спросил Стас. «Багажное отделение. Здесь и спрячемся». Багажник был практически пустым. Прятаться было негде. Зато имелись закрепленные на полу стулья, вероятно, для отдыха грузчиков или для персонала, сопровождающего ценный груз. Недолго думая, Зара заняла один из стульев с явным намерением устроиться в нем как можно удобнее. Стас уже было не до того, чтобы сидеть на месте. «Так кто и куда летит на этой тарелке?» — молодой человек потребовал объяснений. «Мой отец». «Что?» «Спокойнее, а то он услышит». Зара посмотрела на Стаса вопросительно. «Ты же хотел выбраться с острова?» «И теперь выберусь?» «Для тебя есть только один способ покинуть остров и не поднять тревоги. Это улететь с моим папой. Охране не придет в голову следить за кораблем главнокомандующего, а папе искать на своем лайнере беглецов». «Но куда он летит?» «В Москву». Стас схватился за голову. Она действительно думала, что говорит правду, но ничего не знала, а просто хотела. «Зара, какую Москву? Откуда ты знаешь, что Хасан полетит в Москву?» «А зачем мне знать, куда он летит?» — удивилась девушка. «Я-то лечу в Москву». С опозданием. Но Стас наконец понял, что доверил судьбу оторванному от жизни ребенку. Внутреннее зрение позволило программисту увидеть распахивающийся в потолке ангара люк и пришедшие в движение стены. Спасать положение было поздно. Летательный аппарат поднимался в воздух. «Зара, это больше не папин остров, где все вокруг тебя слушаются», — простонал Стас. «Мы возвращаемся в реальный мир. В нем ты и я обычные люди. Каждый непродуманный шаг приведет нас к гибели». «Так ты до сих пор не понимаешь?» — не поверила Зара. «Мой мир там, где я. Он не делится на остров и не остров. Он делится на происходит со мной и происходит не со мной. Мой мир — мои мысли, и в нем я хозяйка. Я всегда вижу, слышу, чувствую и получаю то, на что настроилась. Ты привык просчитывать все отрицательные варианты, думая, что так будешь готов к ним, сможешь защититься от них. Ну да, ты готов, они происходят. Ты же сам предложил Вселенной реализовать все, к чему хотел подготовиться. Вложил в мысли о неприятностях энергию своих переживаний, сформировал чистоту, которая определила твое настоящее. Да, твой бутерброд действительно упал маслом вниз. А я думаю лишь о тех ситуациях, которые хочу пережить. Я выбираю те варианты, которые мне нравятся. Я не желаю впускать неудачные комбинации не только в жизнь, даже в мысли. Потому что мои мысли — это и есть моя жизнь, понимаешь? Мы летим в Москву. Именно в Москву, Стас, а не куда-то еще. Расслабься и думай, что уже прибыл. Думай, что станешь делать, когда окажешься дома. А Хасан? Что, если он захочет, чтобы у нас ничего не вышло? Вопрос резонный. Но у отца в руках вожжи. Он чувствует, что мы с тобой сидим в этом трюме и действуем вопреки его плану. Но это чувство мешает управлять колесницей. Если бы папа прислушался, мы бы попались. Но он не хочет. Не хочет верить, что вожжи тянут его так же сильно, как он, вожжи. Ему кажется, что пока у него есть силы управлять лошадьми, лошади поскачут туда, куда нужно. «Вожжи, лошади!» — простонал Стас. «Мы с тобой два сумасшедших. Ты сама по себе, а я потому что тебя слушаю». «Как скажешь, мне больше нечем успокоить твой здравый смысл. Ты привык доверять фактам и опираться на причинно-следственные связи. И не понимаешь, что эти связи придумали не кто-нибудь, а ты сам. И что действуют они не на всех, а только на тебя самого, на тебя и на весь твой мир. На всех в твоем мире. На все твои мысли об этих всех и об этом мире. Из многих дорог, Стас, ты видишь одну единственную, ту, что ведет зигзагами и не туда. Но зато присматриваешься из-за деревьев. А посвященные двигаются по прямой. Будешь слушаться своего опыта, никогда их не догонишь.